Глава 8. Логово тигрицы. Сагор ввел Эдуарда в комнату, получившую свое название от дерева, которым она была обита. Эдуард был бледен, но твердость и решимость были в его глазах. Отворилась дверь, и в комнату вошла Джелла. Она выглядела спокойной и улыбалась, но улыбка ее была страшной. Эдуард учтиво поклонился Джелле, как светский человек кланяется при встрече с женщиной. «Итак, вы здесь», — начала она. «Неужели вы думали, что я испугаюсь и приму Аллахабад за тигриное логово?» «Да». «И вы ошиблись. Ваш слуга передал мне записку, в которой вы изъявили желание рассказать о судьбе Марии и Эвы. Вы настаивали, чтобы я приехал один. И вот я стою перед вами в ожидании сообщений». «Мария и Эва здесь». Эдуард не дрогнул. «Вы не удивляетесь?» «Ничуть. Я раскусил вас и считаю, что именно с вами связано и это преступление. Да, Мария и Эва у меня, и они никогда не выйдут отсюда. Я не выпущу их». Эдуард вспыхнул, кровь бросилась ему в голову. Он был готов взорваться от негодования, но ему удалось взять себя в руки, даже придать спокойный тон своему хриплому от волнения голосу. «Не шутите этим. Мы с вами в Индии, но не в джунглях, принцесса. Вы похитили двух девушек, как будто вы имеете на это право. Ведь есть же хоть какие-нибудь законы в вашей стране. Вы обязаны их отпустить». «И не подумаю», — отвечала Джелла. «Зачем вы меня позвали?» «Чтобы расквитаться и с вами». «В чем же моя вина перед вами?» «Вы забыли. Но я помню, принцесса Джелла не прощает оскорблений. Вы выгнали меня из вашего дома». «Ну а в чем же виноваты моя невеста и ее сестра?» «Вчера вы унизили меня. Сегодня я разобью вашу любовь». «Ох, берегитесь!» — воскликнул разгневанный Эдуард. «Чего мне бояться? Нельзя ли узнать?» «Меня, моих свидетельств. Они раскроют все ваши позорные поступки». «Да вы сошли с ума, Эдуард Малькольм!» «Неужели вы думаете устрашить меня своим бесстыдством? Я требую немедленно возвратить молодых девушек, иначе я найду способ заставить вас сделать это». «Осмелюсь полюбопытствовать», — усмехнулась Джелла, «какими же это путями вы собираетесь достигнуть подобного результата? Если мои просьбы и убеждения окажутся напрасными, тогда я прибегну к насилию». «К насилию», — повторила Джелла пренебрежительно. «Ох, я почти испугалась. Ваша фантазия витает где-то во временах рыцарских романов, и вы, видимо, считаете себя одним из их героев. Уж не думаете ли вы, безумец, один-одинешенек, овладеть моим дворцом, подобно богатырю древних времен? Тогда я напомню вам, Эдуард, вы мой пленник». «Вот как? Тем хуже для вас, принцесса». На Эдуарде был охотничий костюм, на поясе которого висел кинжал с серебряной рукояткой. Насмешки Джеллы возбудили Эдуарда, привели его в бешенство. Он, не помня себя, выхватил кинжал и бросился на нее. Но Джелла предусмотрела такое развитие событий. «Ко мне! Сагор!» Дверь распахнулась, и три индуса мгновенно бросились на Эдуарда и схватили его, несмотря на отчаянное сопротивление. Эдуард тщетно звал на помощь. «Никто не придет!» — зло заметила Джелла. «Принцесса Джелла», — сказал уже связанный Эдуард, выпрямляясь, — «я проклинаю вас за этот подлый поступок. Вы побеждены. Бог отомстит за меня, если людям не удастся сделать это. Посмотрим. Сагор, ты головой отвечаешь за этого пленника». «Ему не удастся убежать», — заметил Сагор, указывая на веревки, которыми были опутаны ноги Эдуарда. «Веревки крепкие, но я приказываю тебе все равно ни на секунду не спускать с него глаз. При попытке сбежать убей его». «Слушаю, госпожа». Джелла пошла было к двери, но потом остановилась. «Эдуард Малькольм», — проговорила она, — «вчера вы выгнали меня, и я сказала вам не прощайте, а до свидания. Теперь я повторяю то же самое». И она вышла из гостиной. «Я обещала праздник Радже Хайдарабада. Он удастся, и очень скоро», — подумала Джелла.